Глава 63. Я не помню, когда в последний раз спала так хорошо. Сон крепкий, плотный, полный умиротворения. В уютном коконе крепких рук, под аккомпанемент мирного дыхания. Лишь под утро его прерывает короткий глухой вскрик. Обернувшись через плечо, вижу опирающегося на локоть Германа. Безумный взгляд постепенно проясняется. «Пиздец. Думал, ты мне приснилась». Прижимается к моей спине и, убрав волосы от шеи, припадает к ней губами. «Только не исчезай больше», — шепчет, царапая кожу щетиной. Прикусив мочку, заводит руку вперед и обхватывает пальцами грудь. «Ммм...» — вырывается стон. По телу идут теплые вибрации. Оно моментально настраивается на Германа. Слабая, разомлевшая ото сна, чувствую, как стремительно нарастает давление внизу живота. Откидываю голову назад, облегчая доступ к шее и подставляя затвердевшие соски в руки Германа. Он тоже глухо стонет. Перекатывая соски между пальцами, вжимается эрекцией в ягодице. О боже, терпеть это невозможно. Выпячиваю попу и бесстыдно трусь о его пах. «Рай, рай, что ты сделала со мной, девочка?» Одной рукой лаская грудь, второй ныряет в развилку между ног сзади, и сразу толкается в меня двумя пальцами. «Мамочки, как приятно!» «Но мне мало. Хочу его всего». Тянусь рукой к члену и, обхватив его ладонью, принимаюсь ласкать поступательными движениями. Оборачиваюсь, тянусь к его губам. Наши стоны больше напоминают звериное рычание. Это первобытная жадность в обладании друг другом. Мне хочется в нем раствориться, заклеймить собой, оставив на его теле сотни меток. Чтобы каждая сучка в округе знала, чей это самец. Подаюсь ближе и прикусываю его губу. Рыкнув, Герман начинает откровенно меня трахать. Подмешав к нашему поцелую вкус собственной крови, жадно имеет меня языком и пальцами. Я мычу и дергаюсь, и громко вскрикиваю, когда пальцы заменяет член. Поддерживая меня одной рукой под живот, он быстро доводит нас двоих до пика. Пока я хнычу от наслаждения, кончает на ягодице, а затем размазывает сперму по промежности, бедрам и попе. Следующие 3 дня мы квартиру не покидаем. Герман включает телефон только для того, чтобы заказать доставку еды. Это были 3 дня полного погружения друг в друга. Мы не размыкали объятий ни на секунду. Вместе ели в кровати, принимали ванну, иногда смотрели кино. Но больше всего просто лежали, обнявшись голыми в кровати. На 4-й день мне звонит Дмитрий Андреевич. Скинув вызов, я перезваниваю ему, когда Герман спускается в пекарню за свежей выпечкой. «Как дела, Раиса?» «Все хорошо», — отвечаю ровно. «Как Герман?» «У него тоже». В трубке повисает тишина, а затем слышится осторожное покашливание. «Рад слышать». «Дмитрий Андреевич, что по поводу моего возвращения? Я ведь пропавший еще числюсь?» «Все уладим, не волнуйся». В университете академ оформим. Хорошо, а те документы вам вернуть? Можешь их просто уничтожить. Я поняла, спасибо. Рай, зовет в трубку. Ты не могла бы, передать Гере, что я сожалею? Я скажу. И попроси, чтобы позвонил матери, она волнуется. Хорошо. Если бы все было так просто. Я уже пыталась несколько раз поговорить с ним об отце, но Герман настроен категорично. Даже слышать о нем ничего не хочет. А матери тоже. За то, что отказалась поддержать. «С кем говорила?» спрашивает он, обнимая со спины. «Твой отец». Тело Германа каменеет. Прижав меня к своей груди, зарывается носом в волосы. «Не общайся с ним. Не верь. Он переживает за тебя». «За себя он переживает». «Гер». Разворачиваюсь, чтобы обнять его шею. Сфокусировав внимание на лиловом засосе, накрываю его губами. «Позвони маме». «Нет». «У нее сердце больное». Но Герман упрямо молчит, а я больше не настаиваю. Слишком мало времени прошло. Не может он пока простить ни себя, ни родителей. К вечеру следующего дня мы прилетаем в город, где я провела самые тяжелые 9 месяцев своей жизни. Знаю, что с возможностями Греховцевых этого можно было не делать. Мария Демидова также пропала бы, как когда-то Рая Короткова, И вряд ли ее стал кто-то здесь искать. Но я так не могу. Хочу, как положено, уволиться с работы, сдать квартиру и попрощаться с Нелли и ее братом. Проведя ночь в моем съемном жилье с Германом, утром я забираю из кафе трудовую книжку, звоню хозяйке квартиры, а затем приглашаю Нелю с Володей в кафе. «Приветики!» – щебечет подруга. «Что за повод?» Крутанувшись, чтобы я заценила ее новые брючки на одной лямке, как у Карлсона, она плюхается на стул. Вовчик, качая головой, тоже садится. «Я сегодня уволилась». «Как?» «Зачем?» «Такое хорошее место было?» – недоумевает Неля. «Я возвращаюсь в родной город». «В смысле? Насовсем? Бабуля померла и оставила огромное наследство?» – тараторит она. «Если это так, то я еду с тобой». Володя заметно киснет, подперев голову кулаком, смотрит на меня тоскливым взглядом. «Маш, ну правда, зачем уезжать-то?» «Так надо», — улыбаюсь с сожалением. «Обстоятельства изменились». «Ой, ты такая загадочная!» Всплескивает она руками, но от меня не укрывается мелькнувшая в глазах обида. «Нель, мы же переписываться будем. А потом...» — перевожу взгляд на Володю. «Потом вы можете в гости ко мне приехать». Я угощаю их вкусными пирожными, а сама поглядываю в панорамное окно. Знаю, что там на стоянке в арендованном автомобиле меня ждет Герман. «Ну вот», – ворчит подруга, забирая у брата его порцию. «А я хотела вас с Вовчиком поженить». «Неля!» – восклицаем с Володей в голос. «Что? Я вашим детям уже имена придумала». Я не могу сдержать смеха, а ее брат мрачнеет еще сильнее. Неужели расстроился, что я не рожу ему детей? Посидев еще немного, мы выходим на улицу. Неля, капризничая, долго не хочет меня отпускать. Висит на шее и ноет, что никогда больше не найдет себе такую подружку, как я. Потом приходит очередь Володи. Он ведет себя гораздо скромнее. Приобняв за плечи, целует в щеку. «Ну, давай, не забывай нас там». «Ого!» – слышу Нелин голосок. «Вот это красавчик!» Через секунду между мной и ее братом вырастает фигура Германа. Отодвинув меня за спину, с вызовом смотрит на побледневшего Вовчика. «Маш!» Мне приходится действовать по наитию. Не хочется испортить последнюю встречу. Юркнув между парнями, обнимаю Греховцева за талию. «Это Герман», — пытаюсь придать голосу легкомысленности. «Мой жених», — договаривает он за меня. «Жених? Как жених?» «Блин, я вообще не планировала их знакомить. Зачем? Заставить изнывать Нелю от любопытства и отбиваться потом от ее допросов с пристрастием? Как я объясню, откуда у меня за 5 дней взялся такой жених? Ну, Герман». «Нам пора, любимая». На глазах у ошалевшей Нелли шепчет на ухо «жених». «Созвонимся». Подмигиваю ей, намекая, что все объясню в телефонном разговоре. «А как же?» С укором цедит сквозь зубы. Машу на прощание рукой ее брату и сажусь с Германом в машину. И только после этого понимаю, что не представила ему своих друзей. «Это Нелли и Володя. Я тебе про них говорила». «Ага». «Ты чего? Не понравилось, что он чмокнул меня в щечку?» «Не понравилось». «Терпи». Бросив на меня потемневший взгляд, он молчит. Я так понимаю, дает свое согласие.